Таежная река. А вот Таежная река начинается высоко в горах, среди снежных вершин. Сначала она бежит холодным ручейком по горной тундре, среди карликовых березок и моха ягеля. Воду из нее пьют дикие олени и горные куропатки, а под водопадами весной мечут икру хариусы с красными, как перья жар птицы, плавниками. Ниже река грохочет камнями среди вечно зеленых кедров. На дне среди камней тускло горит под водой золотой самородок. Рябчики и глухари приходят на ее берега, чтобы поклевать камушки и напиться воды. По стволам поваленных бурей кедров черной бесшумной тенью пробегает соболь. Еще ниже река ревет, и радуга висит над камнями. По берегам растут золотые лиственницы с мягкой хвоей, и к водопою на рассвете приходят лоси и медведи. Много опасностей подстерегает охотника и рыбака на Таежной реке. За крутым поворотом лодку несет на каменную стену, и горе охотнику, если он не выгребет подальше от берега, на середину реки. Каменные щеки сдавливают реку и нависают над ней, и лодку мчит, как с горы. Зазевался рулевой, разобьет в щепки о подводный камень, и самому не вылезти на крутые склоны, да и течение унесет. Вырывается река из щек и на широких плесах разбивается на десятки рукавов, а между ними длинные острова, с которых склоняются над водой черные ели. Но самое опасное место Таежной реки — это пороги. По каменным ступеням с ревом мчится вода, лодку подхватывает и вниз, как с крутой и длинной горы. То справа, то слева пролетают острые камни. На лодке все молчат, ведь все равно человеческий голос не слышен в этом реве. Порог, еще порог. Лодку кидает вниз, волна обдает охотников с ног до головы ледяной водой, а лодка все мчится, мчится. Лодку ведет самый старый, самый опытный охотник. Он здесь каждый камень знает, да и он иногда бледнеет. Чуть-чуть бы, и все. А ведь и плоты сплавляют вниз по реке, тоже через пороги, да еще на плотах бочки с рыбой. Бывает, вниз доплывают одни бревна. Плот не лодка, он весь под воду уходит. А плотовщики привязывают себя на опасных местах веревками к плоту, чтобы не смыло. Таежным охотникам надо много знать, уметь и ничего не бояться. Рыбачий стан. За поворотом реки рыбачий стан. Сушатся сети на шестах, рыбаки чинят лодки, обмазывают их смолой и тут же разделывают рыбу и засаливают ее в бочках. Бочки с рыбой складывают в специальную избушку, потом их погрузят на плот или на лодку, сплавят вниз по реке в поселок. Лодки в тайге делают из целого ствола тополя. Обтесывают от коры и сучков, потом выдалбливают середину ствола, получается узкая корыта. Его распаривают над огнем и между стенками корыта вбивают деревянные клинья-распорки, чтобы борта были пошире. Потом обтесывают топором днище и готова длинная, легкая и узкая, как индейская пирога, промысловая лодка. Такая лодка проскочит между любыми камнями, не опрокинется на порогах, легко и бесшумно будет скользить по Таежному озеру. А если нужно, возьмет рыбак шест в руки, и лодочка пойдет против течения. Быстры горные реки, но рыбы, которые живут в них, выбирают самые бурные и каменистые протоки. Они стоят головой против течения у водопадов и под порогами. Тело у них стройное, а плавники режут ледяные струи горных потоков. Рыбы таежных рек и озер — это таймень, ленок, хариус и сик. Таймень — самая сильная и большая рыба. Когда она охотится, то ударом хвоста глушит мелких рыб и ест их. Бывает, что таймень весит 80 килограммов. Тайменя ловят на мышь. Ее делают из беличьего хвоста или из целой бурундучьей шкурки. Из мыши торчат, как якоря, крепкие тройные крючки, да и леску нужно очень толстую. Закидывают мышь спиннингом с лодки или с берега в речную быстрину. Таймень жадно хватает приманку, и тут уж не зевай. Так же, да еще на блесну, яркую и блестящую, как чешуйчатый бок у плотички, ловят красноперого ленка. Он поменьше тайменя, в нем около 10-12 килограммов. Красавца хариуса ловят на мушку. Мушку делают из пучка медвежьей шерсти, а в середине крючок. Стоит рыбак на лодке, закинет удочку, Чуть коснется мушкой воды, а Хариус уже выпрыгивает над рекой и хватает на лету. Сик любит спокойную воду таежных озер и широких речных плесов. Его лучше всего ловить сетью.